теплый вечерний воздух был напоен ароматами дня. Небо словно бы не хотело темнеть, лишь теряло свои краски, становясь все бледнее и бледнее. От деревьев и изгородей ложились истинно черные, как смородина, тени, и каждый звук жил словно бы сам по себе, словно частица воздуха внутри мыльного пузыря. Они спустились лесом к ручью и набрали целые охапки водяного кресса, и дикий тимьян хрустел у них под ногами. Ручей был неглубок, вода прозрачна, как стекло, и на дне серебрилась галька. Рут легла на землю, опустила кисти рук в воду, и струящаяся между пальцами вода придала им странный фосфорицирующий блеск. Рут прикоснулась пальцами к холодным тонким стеблям водорослей. Свет становился мшисто-серым. Теплый легкий ветерок прошелестел в верхушках деревьев, и звук этот был похож на дальний-дальний шум морского прибоя. «Вот и ты», — сказала крестная Фрай, когда Рут вошла в комнату. «Вот и ты». И, притянув ее за руку поближе к своему креслу, понимающими глазами заглянула ей в лицо. Рут сначала увидела этого человека в окно. Она поднялась полчаса назад или немного раньше, умылась, оделась и стояла, ничего не делая, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, глядя во двор, вся во власти привидевшегося ей ночью тяжелого сна. Дождь перестал, но небо над поникшими ветвями деревьев было цвета сырого теста. Ей так не хотелось просыпаться. Она не знала, что делать с еще одним днем, как протащить себя через новые 8-10 часов, борясь с неотвязными воспоминаниями, приходя в отчаяние или бессильно плача, до дурноты, до тошноты. Она взяла в привычку ложиться спать пораньше, 7-8 часов, ища забвение, которое неизменно приходило к ней. Человек этот был стар, грязен. Он толкал перед собой ручную тележку с одним покривившимся колесом. Он пересек дорогу, посматривая вниз, но явно направляясь к ее дому. И сначала она подумала было, что кто-то опять хочет поглядеть на нее, что-то выведать о ней, и притащился сюда под предлогом спросить, не нужно ли ей чего. Она в испуге отпрянула от окна. Но человек этот был не из деревни. Она видела его впервые. Когда он подошел ближе, она заметила, что тележка у него наполовину пуста и полуприкрыта куском рваного брезента или мешковины. А что в ней лежит, не было видно. Значит, он верно из бродячих торговцев, продающих горшки, сковородки, веники. Рут ничего не было нужно. И она хотела отворить окно и крикнуть ему, чтобы он шел своей дорогой. Но не смогла. Даже это оказалось ей не под силу. А он подошел ближе, оставил тележку у ворот и зашагал по тропинке к дому, обогнул его и направился к заднему крыльцу. «Ладно, он уйдет, как уходили все прочие, надо только выждать». Но после того, как он раза два-три постучал в дверь, она все-таки пошла отворить. Ее внезапно охватило желание хоть на миг увидеть живое лицо, соприкоснуться с внешним миром. Джо в этот день еще не приходил. Человек, как оказалось, был не очень стар, только очень грязен. Тощее лицо, худые жилистые руки и ноги. Рут подумала, он меня не знает, ему ничего не известно про меня, ничего не известно и про Бена. Но он должен знать, каждый должен знать, как может быть, чтобы кто-нибудь на свете не знал про нас. Он заговорил, как только она отворила дверь. Поток слов, повторявшихся десятки раз изо дня в день, речитативом забарабанил ей в уши. Одежку старую, башмаки, горшки, сковородки, тарелки, вазы, часы ручные, часы стенные, испорченные на ходу, старые монеты, медали, ножи-ножницы, безделушки разные, каминные щипцы, сапки для угля, одеяло, медные... Всю эту кучу...